Притворное смирение. После захвата Фуджоу Сунь назначает главнокомандующим одного из левых лидеров Гоминдана Сюй Чунджи, а начальником штаба Чан Кайши. В январе 1923 года генерал Чен Цзюньмин вынужден покинуть Гуанчжоу. Он не устоял перед единым фронтом армии Сунь Яцена, гуаньсийских и юньнаньских войск. 21 февраля Сунь Яцен снова в Гуанчжоу. Пока сторонники Сунь Яцена в суровой борьбе с милитаристами отстаивали позиции Гоминдана на юге страны, представители пекинского правительства принимали участие в дипломатических играх Вашингтонской конференции ведущих капиталистических держав 1921-1922 годы, хотя и не могли рассчитывать на равный голос в этом ансамбле. 6 февраля 1922 года был предан гласности договор о принципах и политике в отношении Китая. Под договором стояли подписи США, Бельгии, Великобритании, Китая, Италии, Японии, Франции, Нидерландов, Португалии. Творцы Вашингтонского договора, мыслящие категориями классического колониализма, превзошли, как казалось, себя в словесной эквилибристике. Какие только обещания не зафиксировало их детище. Они подписались под тем, что будут уважать суверенитет, независимость, территориальную и административную неприкосновенность Китая. Действующие неравноправные договоры остались за завесой молчания. Китай, согласно статье 3 нового договора, не имел права ограничивать деятельность иностранцев, их частных, коммерческих, промышленных и финансовых учреждений, препятствовать приобретению ими собственности на китайской территории. Действия капиталистических держав, которые под ширмой международных договоров притворяли в жизнь проверенный колонизаторами принцип «разделяй и властвуй», вызвали сильные волнения в Китае. За движением 4 мая последовало десятилетие бойкотов, забастовок, направленных против английских, японских и других иностранных концессий. Сама жизнь диктовала необходимость развития сотрудничества между правительством Сунь Яцена и Советской Россией. В пользу такого сотрудничества действовали вполне объективные факторы. Безнадежной революционной армии одолеть милитаристов в кровопролитных схватках представлялось невозможным. Сунь Яцен обратился к стране Советов за помощью. В марте 1923 года руководство РКПБ и советское правительство приняли решение оказать Сунь Яцену финансовую и военную помощь. 16 августа 1923 года молодой генерал Чан Кайши выезжает во главе делегации в Москву. Перед Чан Кайши стояла вполне конкретная задача — обсудить военно-политические вопросы, достичь прямой договоренности о содействии советского правительства в строительстве вооруженных сил Китая. Посланец Гоминдана прибыл в Москву 2 сентября 1923 года. Он пробыл в СССР около 3 месяцев. Внимание Чан Кайши во время пребывания в Москве и Петрограде было сосредоточено на вопросах получения военной помощи, хотя в напутствии Сунь Яцена содержалась просьба ознакомиться и с опытом политической работы РКПБ в массах, получить советы относительно организации политической работы Гоминдана на юге Китая. Китайскую делегацию принимали Калинин, Чичерин, секретарь ЦК РКПБ Радзутак, заместитель председателя Реввоенсовета Склянский, главком Каменев, нарком просвещения РСФСР Луначарский. Мы, представители партии Гоминдан, посланные в Москву, обратился глава делегации к Радзутаку, прибыли сюда для того, чтобы ознакомиться главным образом с РКП в лице ее Центрального комитета, получить ряд советов о нашей работе на юге Китая и взаимно информировать друг друга. В это время в стране Советов разгорались дискуссии о путях строительства социализма. Некоторые видные партийные деятели, среди них выделялся Троцкий, полагали, что революция в России должна стать искрой для мирового революционного пожара, в который, естественно, был бы вовлечен и Китай. В свою очередь, этот революционный пожар, как предполагалось, неминуемо содействовал бы решению задач социалистической экономики в Советской России. Два часа Радзутак разъяснял Чан Кайши условия, в которых создавалась партия большевиков. Давал обзор основных революционных событий в России, НЭПа, национальной политики Компартии. Радзутак говорил в беседе с Чан Кайши о близости по духу российской Компартии и Гоминдана. Чан Кайши со своей стороны добавил, что Гоминдан всегда считал РКП своей родной сестрой. Посланец Гоминдана, как и следовало ожидать, проявил интерес прежде всего к военному опыту советской власти. Он познакомился с организацией Красной армии, Института комиссаров, подготовкой военных кадров, посетил крепость Кронштадт, военно-морскую академию. Моложавый, сухощавый китайский офицер с острым взглядом черных глаз не вызывал особого любопытства у окружающих. В Москве встречались люди различных национальностей, среди которых было немало китайцев. Для передовой части китайских студентов и представителей интеллигенции в те годы характерна была тяга к изучению, пониманию социализма, интернационалистских основ марксизма. Китайцы, проживавшие в Москве, обратили внимание на посланника Сунь Яцена. Их в немалой степени интересовал вопрос, что все же представляет собой Чан Кайши. Ординарный милитарист, рядовой функционер Гоминдана. В начале октября они собрались, чтобы послушать рассказ Чана о деятельности Сунь Яцена в революции. Рассуждения представителя Сунь Яцена вызвали бурную реакцию слушателей. Разве Маркс не сказал? Разве русский опыт не доказывает? Слушателям не понадобилось много времени, чтобы убедиться в теоретической беспомощности оратора. В его ответе прозвучало безразличие к интернациональному политическому опыту революционеров. «Я не говорил о России», — вызывающе заявил Чан. «Я веду речь о Китае. Вы должны изучать больше вашу собственную страну, прежде чем столь бойко рассуждать об иностранной теории». Некоторые слушатели отреагировали сразу же. «Национализм! Отъявленный национализм!» — послышались голоса. В речи, обращенной к своим соотечественникам, оратор долго говорил об истории китайской революции, о роли личности в истории. Китайские студенты возражали, что не следует содействовать становлению культа личности. Это было довольно уместное замечание. Склонность к вождизму уже в ту пору становилась одной из самых заметных черт характера самого Чан Кайши. На страницах московской печати того времени уже сквозила тревога по поводу грядущих событий в Европе. В журнале «Спутник коммуниста» номер 4, август-сентябрь 1923 года появилась статья Гуго Эберлейна, члена ЦК Компартии Германии, где автор рассуждал о боевых союзах фашистов в Германии. Эти союзы, как отмечалось, объединяли малосознательные в политическом отношении элементы. Последние становились игрушкой в руках финансирующих их кругов и легко подчинялись при отсутствии собственных воззрений влиянию своих вождей. Автор статьи предупреждал, если пролетариат не своевременно вступит в бой, если буржуазии суждено на первых порах одержать в этой борьбе победу, то фашистские боевые организации в Германии получат новый значительный приток свежих сил. Предостережение оказалось пророческим. Но тогда у фашизма не было еще единого центра, и уязвимость нацистов с этой точки зрения была очевидной. Каждый из партийных вождей хотел стать диктатором, вел против соперников ожесточенную борьбу. Гоминдановские генералы находились во власти схожих страстей, и мечтой Чан Кайши становилась идея лидерства в Китае. А главным в то время для него было приобретение военного опыта в России. Чан Кайши, согласно его же признанию, получил довольно четкие и широкие полномочия в переговорах с советским руководством, вплоть до обсуждения плана военных операций в Китае. 2 часа он излагал Склянскому и Каменеву план переноса военных действий с юга, где силовое давление империалистов Запада отнюдь не ослабевало, в северо-западную часть Китая. Сунь Яцен контролировал лишь одну провинцию — Гуандун. Но его влияние, как отметил Чан Кайши, распространялось и на соседние провинции — Гуанси, Юннань, Гуйчжоу, Хунань, Цзянси, Сычуань. Сторонники Сунь Яцена в этих провинциях признают власть в Гуанчжоу. Количественный состав армии Сунь Яцена — 80 тысяч. Гуанчжоу противостоит армии У Пэйфу со ставкой в Лояне. Союзник У Пэйфу Цао Кунь контролирует провинции Джили и Шаньдунь. В их распоряжении войска численностью в 80 тысяч человек. Таким же количеством солдат располагал и Джан Цзолинь в провинциях Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян. На территории, близлежащих южным от Ургира районам, границы между Монголией и Китаем, отмечал Чан, создавалась новая армия по образцу Красной армии. 25 ноября военная делегация была приглашена на заседание исполкома Коминтерна, ИККИ. Чан Кайши в беседе с представителями Коминтерна заявил: «Гоминьдан, действуя под знаменем 3 народных принципов, стоит вместе со всеми угнетенными народами мира в борьбе с империализмом. В Китае наш величайший враг — милитаризм, вдохновляемый империалистами. Мы ожидаем, что через 2 или 3 года мы сможем достичь некоторых успехов в нашей революции. Я уяснил для себя достаточно много во время путешествия по Советскому Союзу. Мне кажется, что определенное недопонимание относительно реальности китайской революции существует в Советском Союзе. Я надеюсь, что наши интернациональные друзья окажут нам честь и посетят Китай с целью ознакомления с китайской революцией и изучения общей проблемы революции на Востоке». Раньше Чан Кайши не раз приходилось слышать от своих противников обвинения в том, что он слишком то прокитайский, то прояпонский. Теперь, когда Чана направили в Москву, некоторые стали упрекать его в прорусских симпатиях. Такого рода упреки раздавались в основном из богатых кварталов и банковских контор Шанхая. Но упреки эти не соответствовали реальному положению дел. Внешнее поведение китайского гостя и его суть оказались прямо противоположными. Чан Кайши, отмечая недопонимание в Советском Союзе реальности китайской революции, имел, скорее всего, в виду вполне конкретные вопросы. Он, как и многие китайские милитаристы, преимущественное, если не все внимание, уделял силе оружия и наиболее эффективным средствам и путям его применения. Ссылки советских товарищей на опыт Октябрьской революции и Гражданской войны, упорную работу РКПБ по подготовке внутренних предпосылок к осуществлению успешных военных операций, если судить по реакции гоминдановского визитера, лично для Чан Кайши не имели большого значения. Глава делегации сослался на трудности политической работы, подчеркнул специфику китайской революции. Уже на этом этапе взаимоотношений между РКПБ и Гоминданом проявился определенный настрой советских руководителей и лидеров Коминтерна, рассматривавших события в Китае сквозь призму мировой революции. На 3-м конгрессе Коминтерна Ленин говорил: «Мы думали, либо международная революция придет нам на помощь, и тогда наши победы вполне обеспечены, либо мы будем делать нашу скромную революционную работу в сознании, что в случае поражения мы все же послужим делу революции, и что наш опыт пойдет на пользу другим революциям. Нам было ясно, что без поддержки международной мировой революции победа пролетарской революции невозможна. В Коминтерне представления об октябре как о части мирового революционного процесса нередко использовались противниками ленинской идеи единого фронта, прежде всего Зиновьевым. Левые переоценивали степень зрелости масс. Они также отстаивали и на последующих конгрессах Коминтерна призыв, обращенный к зарубежным компартиям: «Повторяйте за нами, делайте, как в России». Чан Кайши, опираясь на подобные настроения в руководстве РКПБ и Коминтерна, подготовил для Сунь Яцена доклад, в котором разразился бранью в адрес РКПБ. В докладе содержались упоминания о намерении РКПБ превратить Китай в орудие своей политики, в проведении стратегии мировой революции, угрожающей, как отмечалось, движению за национальную независимость. Чан Кайши, ссылаясь на новую аргументацию, ставил, как и раньше, под сомнение целесообразность сотрудничества с Советской Россией. Диссонансом, выводом Чан Кайши прозвучал отчет члена делегации коммуниста Джан Тайлея. В этом докладе красной нитью прошла мысль о том, что, опираясь на дружбу с Советским Союзом, Китай одолеет и империалистов, и милитаристов. Такого рода мысли разделяли и члены Гоминдана, верившие в дружеские чувства советского народа. В то время, когда Чан Кайши вел переговоры в Москве, в октябре 1923 года пост главного политического советника при Гоминдане занял старый большевик Бородин, что подтвердило намерение Сунь Яцена развивать отношения с северным соседом, сотрудничество с Коминтерном, с РКПБ. Когда Сунь Яцен объявил в ноябре 1923 года о реорганизации Гоминдана, он немало говорил о проблемах демократии, демонстрировал желание опираться на народные массы, призывал изучать революционный опыт России, учитывая и советы Бородина. Вместе с тем Сунь Яцен осознал необходимость перестройки южно-китайской армии, создание войска, способного защитить завоевание республики. Чан Кайши отводилась большая роль в осуществлении подобных планов, и поездка в страну Советов имела неоценимое с точки зрения его карьеры значение. «Первая наша задача», — обращался Сунь Яцен к военным советникам, прибывшим из Советского Союза, — «сформировать армию по советскому образцу, подготовить плацдарм для похода на север. Мы надеемся, что вы, накопившие богатый опыт в борьбе против интервенции иностранных империалистов, изгнавшие их из своей страны, передадите этот опыт нашим курсантам, будущим офицерам революционной армии». Речь шла о создании специальной военной школы для подготовки командного состава. Чан Кайши, еще будучи в Москве, встретил Блюхера и обсудил с ним возможности подготовки слушателей. К началу 1924 года Блюхер представил проект по этому вопросу. В июне открылась школа. Блюхер под псевдонимом Галин возглавил аппарат военных советников. На пост начальника военной школы был назначен Чан Кайши. Военно-революционное учебное заведение разместилось на острове одного из главных рукавов Янцзы, реки Вампу, пекинское произношение Хуанпу, отсюда наименование школы Вампу. Назначение политическим комиссаром школы подлинного революционера Ляо Джункая говорило об отсутствии у Сунь Яцена полного доверия к Чану. Между Чан Кайши и Ляо Джункаем возникли разногласия по ряду проблем, стоявших перед партией и государством. Чан не скрывал своего пессимизма. Спасти государство — это то же самое, что лезть на дерево, чтобы поймать рыбу. Ляо уже показал себя активным сторонником действий ради прогресса в государстве. Первый демонстрировал непомерное самомнение, эгоизм. Он ссылался на неспособность гуандунских властей покончить с тяжелым финансовым положением, путаницей как в гражданских, так и в военных делах, не скрывал своих сомнений по поводу идей и планов Сунь Яцена. Второй же — готовность к самопожертвованию. Призывал соратников строже спрашивать себя, бороться с грубостью, невоспитанностью. Чан предпочел притворное смирение. Уход в сторону от дел, дабы избежать ответственности. Ляо же смело взялся за организацию школы. Первый съезд Гоминдана, январь 1924 года, оформил единый фронт. Партия стала блоком, объединившим представителей различных слоев населения. Политическая платформа единого фронта содержала новую трактовку трех народных принципов. Национализм означал теперь борьбу не только с империализмом, но и с милитаристами, за объединение страны, за равноправие национальности Китая. Суверенная демократическая республика, согласно второму принципу, демократизму, способна отстоять свою независимость, исключить монопольное господство жирных котов, господствующих классов. И, наконец, третий принцип – народное благоденствие предполагал ограничение в городе крупного капитала, осуществление лозунга «каждому пахарю свое поле», выполнение плана выкупа земли у помещиков, подъем жизненного уровня трудового народа. Чан Кайши не мог принять подобную программу, но вынужден был смириться, считаясь революционным духом того времени. В подготовку и проведение первого съезда Гоминданом внесли свой вклад представители КПК, советник Бородин. В работе съезда участвовали многие члены ЦК КПК, в том числе Мао Цзэдун. Тогда Мао Цзэдун и был избран в состав ЦИК Гоминдана. Ему пришлось совмещать деятельность в исполнительном бюро КПК с обязанностями члена исполнительного бюро Гоминдана в Шанхае. Деятельность КПК и Гоминдана координировали вместе с Мао Цзэдуном Ван Цзинвэй и Ху Ханьминь. В те январские дни работа съезда была неожиданно прервана. Пришла весть из России, скончался Владимир Ильич Ленин. К делегатам съезда обратился Сунь Яцен. И вот Ленина не стало. Какие же мысли рождает у нас его образ? И какой урок мы должны извлечь для себя, думая о нем? Мне кажется, что революционная партия Китая может извлечь немалый урок. В чем же его смысл? В том, что мы должны укрепить фундамент нашей партии и сделать ее такой же хорошо организованной и сильной, как революционная партия России. Ленин умер, но дух его живет. Вот что является самым поучительным для нас. Гуанчжоу оделся в траур. Дух Ленина? Для партии, которая провозгласила себя революционной, это означало действительно многое. Но были ли китайские революционеры подготовлены к тому, чтобы воспринять и осуществить на практике принципы демократизма, подлинного интернационализма? Этот вопрос не мог не волновать ведущих представителей общественно-политической мысли в Китае, всерьез изучавших марксизм-ленинизм. Оформление Единого фронта сказалось на окружении Чан Кайши. В школе Вампу появился новый политический деятель, представитель КПК, политкомиссар Чжоу Энлай. В 1924 году Чжоу Энлаю исполнилось 26 лет. Молодой Чжоу имел к тому времени довольно значительный опыт революционной деятельности. Он испытал на себе влияние Сунь Яцена, первых пропагандистов марксизма в Китае, Чэнь Дусю и Ли Даджао, Его тогда знали как участника политического движения китайских студентов в Японии, где он пробыл с 1917 по 1919 год. Чжоу Эньлай прочно связал себя с антиимпериалистическими силами. В начале 20-х годов, когда Чан Кайши в Шанхае проводил время между биржей и увеселительными заведениями, Чжоу Эньлай, находясь на учебе в Париже, знакомится с работами классиков марксизма, перебиваясь случайными заработками. В августе 1924 года, после 4 лет пребывания во Франции, Чжоу Эньлай оказался в стенах военной школы. С этого времени начинаются контакты Чан Кайши с Чжоу Эньлаем, а через него и с руководством КПК. Начальник школы долгое время вообще не показывался на глаза, чем в немалой степени удивил военных советников. Оказалось, что Чан Кайши, выдав выходное пособие преподавателям, объявил: «Школа открыта не будет», а сам на некоторое время скрылся в Шанхае. Начальник школы, как тогда показалось многим из его окружения, перепугался насмерть. Находившиеся в Гуанчжоу милитаристы были недовольны созданием школы, и Чан решил предусмотрительно унести ноги. Советские советники смотрели тогда на Чана как на последователя Сунь Яцена. Они и не ведали о его шанхайских покровителях. Тем не менее, сам облик начальника школы, его поведение не могли не настораживать. Чан Кайши тогда было около 40 лет, — вспоминал Черепанов. Коротко остриженные, поредевшие волосы торчали на маленькой голове. Беспокойно бегали злые глаза. Держался он подчеркнуто по-военному, явно рисуясь. Слушая Бородина, время от времени в знак согласия, издавал какие-то бессвязные звуки, напоминающие карканье вороны. Смех его звучал искусственно, глаза оставались злыми. Преподавательский состав, вверенный Чан Кайши школы, отличался удивительной пестротой. Одни, глубоко уверовав в правоту линии Сунь Яцена, пришли сюда с искренним желанием посвятить себя делу защиты революции. Другие, и их было немало, руководствовались чисто карьеристскими соображениями. Последние смотрели на вампу, как на трамплин для получения в перспективе желанной синекуры. Карьеристы не скупились на революционную фразу, стремясь представить себя последователями Сунь Яцена. О таких любителях революционной фразы обычно говорили: на устах мед, а за пазухой нож. Внешне казалось, что Чан Кайши горит на работе. Ежедневно встает в 5 часов утра и начинает обход, немало удивляя тех, кто еще находился в кроватях. На военных советников, однако, производило впечатление другое. Отсутствие у Чан Кайши хоть какого-либо желания по-настоящему вникнуть в организационные и учебные дела школы. Но когда проходили массовые митинги, то он давал волю своим эмоциям. Оратор надрывался, выкрикивая лозунги: «Долой империализм! Долой милитаристов! Смести феодалов!» и так далее, демонстрируя свою приверженность революции 3 принципам Сунь Яцена. «Допустим, я, Чан Кайши, нарушил принципы нашей партии», — заявил он однажды. «Вы, слушатели школы, можете выступить против меня, начальника школы. Если я, начальник школы, когда-нибудь нарушу дисциплину или изменю принципам нашей партии, то, безусловно, я должен быть расстрелян на месте». Политическое лицемерие, столь характерное для игравших в революцию милитаристов. Чан Кайши и его шанхайские друзья смотрели на вампу как на кузницу преданных кадров, но не для революции, а для себя. К тому же поход в центральные и северные районы должен был, о чем втайне мечтал Чан Кайши, поднять его авторитет как военного и политика, объединившего Китай. Достижение таких целей связывалось с необходимостью создания армии на современной основе, с подготовкой офицерских кадров. В начале июня 1924 года в Гуанчжоу вспыхнул мятеж опиравшихся на западные державы юньнаньских и гуансийских милитаристов. В центре мятежа купеческие отряды, или, как их называли в народе, бумажные тигры. Эти отряды, содержавшиеся на средства купечества, были созданы после революции 1911-1913 годов. В начале мятежа в городе находилось до 12 тысяч бумажных тигров. Они пользовались покровительством английской администрации в Гонконге. Любовь к англичанам имела вполне земные основания. Превалировали интересы компрадоров. Ведущий среди гонконгских компрадоров, представлявший интересы Шанхай Бэнкинг, компания Чейн Линьбо, захватил лидерство в отрядах бумажных тигров. Чейн закупил у германских фирм в Гонконге большое количество оружия, которое было погружено на норвежский корабль, шедший в Гуанчжоу. Начальник школы Вампу оказался в центре событий. 9 августа Сунь Яцену стало известно о норвежском корабле и грузе для бумажных тигров. Чан Кайши получил приказ завладеть оружием. Утром 10 августа корабль с оружием был захвачен. Хозяева оружия располагали официальным разрешением на его транспортировку, но согласно этому разрешению оружие должно было прибыть через 40 дней. Нарушение рассматривалось как основание для конфискации. Чэнь Линьбо грозил объявлением всеобщей забастовки. Сунь Яцен в ответ обвинил бумажных тигров в контрабанде оружия. Был отдан приказ об аресте Чэнь Линьбо, но тот сумел скрыться и появился в 15 километрах от Гуанчжоу, где собирались верные ему отряды и откуда мятежники установили связь с милитаристом Чэнь Цзюньмином. Положение в Гуанчжоу накалялось. Торговцы, в основном крупные, объявили забастовку. После длительных консультаций со своим окружением Сунь Яцен решил возвратить часть оружия купеческим формированиям. Это составило более 2000 винтовок, около 2000 маузеров, около 125 тысяч патронов. Оружие сразу же было пущено в дело. Бумажные тигры, вдохновляемые зарубежной агентурой, решили поставить под свой контроль весь город. Правительство Сунь Яцена искало выхода из сложившейся ситуации, и первым шагом стало избрание революционного совета. Чан Кайши стал командующим войсками, подчиняющимися этому совету. Военными действиями против мятежников командовал сам Сунь Яцен. Победа над бумажными тиграми, за которую было заплачено многими жизнями, упрочила положение гуанчжоуского правительства. Мятежники рассеялись, купечество вынуждено было подчиниться. Переписка Сунь Яцена с Чан Кайши показала, сам Чан не был готов справиться с чрезвычайными делами. Он не выполнял приказов Сунь Яцена, не доставлял оружие туда, куда требовалось, срывал намеченные ранее планы, забирая боевые средства у подчиненных Сунь Яцену отрядов и так далее. В книге Жана Рода «Современный Китай» дается обобщенная характеристика некоторых участников революционного движения в Китае в тот период. Пламенный реформист в период торжества передовых идей, он с такой же легкостью превращается в горячего реакционера в угоду изменчивым настроениям и прихотям двора. Наивная готовность, с которой он спешит отказаться от своих вчерашних убеждений, равняется разве только его притворному смирению в моменты крупных поворотов в политических настроениях правящих сфер. В такие критические моменты трусливый мандарин притворно просит подвергнуть его наказанию, уволить его в отставку, рассчитывая ценою этой пошлости и лицемерия спастись от падения, так пугающего его. Чан Кайши принадлежал к деятелям такого рода. За политической демагогией их нередко просматривалось отвратительное нутро трусливого мандарина. Для него соблазн скрыться в трудную минуту был слишком велик, и он, поддаваясь этому соблазну, хотел перепоручить советникам принимать все необходимые от его лица решения и отсидеться в тени. Но поведение начальника школы в значительной степени находилось в зависимости от воли его шанхайских покровителей, а с этим нельзя было не считаться, и он продолжал выполнять свои обязанности.